Мне за мою многолетнюю практику часто приходилось встречаться с подобными заболеваниями, особенно у тех, кто зимой наперекор стужи щеголяет с непокрытой головой. В былые времена такие заболевания были чрезвычайно распространены. Чаще, разумеется, зимой, когда к концу ночи печи остывали, и в комнатах становилось прохладно. И ночной колпак, напоминающий клоунской, да еще с кисточкой, не дань моде тех времен. Это, если хотите, и медицинская рекомендация, и жизненная необходимость. Меньше шансов получить заболевание. А если оно уже есть, скорее можно избавиться от него. Старое проверенное средство, колпак, нередко помогает избавлению от болезней в наши дни. И я постоянно его рекомендую, как в случаях, связанных с заболеванием мышц корней волос, так и в некоторых других. Разумеется, помимо лекарств. Однако и при пользовании колпаком надо знать несколько простейших правил. Колпак ни в коем случае не должен сдавливать голову. Лучше, чтобы он был легким, почти неощутимым, и при этом достаточно просторным, иначе будет обратный эффект. Кожа головы перестанет дышать, и наступит перегрев. Лучше всего, если колпак изготовлен из мягкой шерсти, фланели, не синтетики. Не правда ли просто? Но, поверьте, весьма эффективно. Колпак нередко облегчает головные боли и другого происхождения, просто потому, что избавляет голову от излишнего охлаждения и способствует нормализации кровообращения. Но иногда может стать причиной недомогания и головной убор, если он тесен и обручем стягивает голову. Тогда резко сдавливается весь круг сосудов, по которым кровь поступает в кожу головы, а также затрудняется отток венозной крови. А это в определенной степени препятствует и оттоку венозной крови из полости черепа. Именно поэтому появляется сигнал тревоги — головная боль. Но почему сам человек не всегда в состоянии понять причину головной боли в такой, казалось бы, простой ситуации? Очевидно потому, что головная боль не возникает сразу. Ведь вены кожной поверхности головы — не единственный путь оттока крови. И если даже при появлении головной боли снять тесную шляпу, то пройдет эта боль тоже не в тот же момент. Разумеется, можно помочь лекарствами, облегчить эти боли, но лишь временно. При длительном ношении такой шляпы избавляться от головной боли в дальнейшем будет все труднее. Так что, покупая головной убор, наверное, нужно думать не только о возможных ветрах, способных сорвать его с головы. Кроме того, важно, чтобы под головным убором кожная поверхность могла свободно дышать. Что произойдет, если головной убор сделан из плотной и тяжелой ткани? Или даже из легкой, но не пропускающей воздуха? Возникает перегрев. Нередко кожа под волосами покрывается испариной. Вследствие этого страдает кровообращение, голова становится тяжелой и не своей, появляются нарастающие боли. Обратите внимание, летние шляпы часто делают из соломки, а если из более плотного материала, то с дырочками для вентиляции. На многих беретах тоже можно увидеть дырочки, окаймленные металлическими ободками. Это забота о нашем здоровье, о самочувствии.